Глава 12. Тайный ход закончился как-то неожиданно быстро. И я на всех парах влетела в кухню, чуть не сбив с ног дородную тетку Милану. На кухне стоял шум-гам. Многочисленные ножи сами собой резали, крошили овощи, зелень и мясо. Мясо. Это то, что нужно. «Ты откуда тут взялась, детка?» Тетка Милана на ногах устояла, но вот мне стало страшно неудобно. Увалилась без приглашения в святая святых нашей столовой, да еще повара чуть с ног не сбила. «Я это...» Промямлила я и решительно взяла себя в руки. Мямлю прямо вот как будто виноватая. Ну, может, и виновата, но совсем чуть-чуть. Да ты ж подружка моей Тарики, Лилиана!» Приглядевшись, сказала тетка Милана. Черты лица ее сразу расслабились, и голос стал мягче. «Подружка тетя Милана!» Я кивнула головой и широко улыбнулась. «А где же сама Тарика?» Вдруг забеспокоилась женщина. «Или случилось чего?» «На паре она. И, думаю, ничего не случилось», — ответила я и вздохнула. «Это со мной случилось, тетя Милана. Я ж так и не позавтракала. Ну, вы же знаете, что с утра было», — добавила я. Женщина кивнула и нахмурилась. «Вот управы на эту Алиску нет. Чего удумала сплетни такие распускать? А ты, деточка, совсем не виновата, что так получилось. Магия, она ведь дело такое», — глубокомысленно изрекла тетка Милана и покрутила рукой в воздухе. «С вами, магами молодыми, нужно уметь обращаться, да спокойно, да рассудительно», — добавила она. «И кормить хорошо надо. Уж я-то знаю, у меня ж старшая племянница огненный маг, Калечка, выпустилась в прошлом году», — вздохнула тетка Милана. «Ой, так ты не евши до сих пор!» Она всплеснула руками и захлопотала. «Сейчас, сейчас, деточка!» Женщина поскорее направилась к высокому белому, как снег, стазис с ларю. Открыла дверцу и через минуту вытащила оладушки и яйца вареные, и даже большое красное яблоко. Сложила все большой пакет и скорее сунула мне в руки. «Вот, держи немножко, хоть перед обедом червячка заморишь». «Ах, про пирожки-то я забыла!» Тетка Милана вернулась к стаде с ларю и вытащила с верхней полки пару румяных пирожков. «Вот, тут с творогом и мясом. Чайник же в комнате у тебя есть?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Нету», — сказала я, прижимая к себе пакет и ошеломленно глядя на тетку Милану. Она покачала головой и достала с полки маленький пузатый чайничек, как раз такой, какой был у Тарики. «Вот, теперь будет», — удовлетворенно сказала тетка Милана и протянула его мне. «Беги назад в комнату. В кухне есть запрещено, как и посторонним появляться». Глаза ее весело блеснули. «И как только смогла ход-то открыть, Лилиана?» Женщина подмигнула, а я только руками развела. «Сама не знаю. Иллюзия ведь сильная, но я очень старалась». Я улыбнулась в ответ. «Еще какая!» — кивнула тетка Милана. «Магистр накладывал специально, приезжал из столицы. Только давненько это было. Может, и ослабло немного. Да и то сказать, пользуемся мы этим ходом редко. Только вот Тарика та почаще», — сказала женщина и вздохнула. «Нелегко ей приходится и работать, и учиться успевать». Я кивнула и тут вспомнила про мясо. Вроде в добром расположении тетка Милана. Но мясо еще и сырое. Как такую просьбу воспримет, неизвестно. Да еще и с собой же мне нужно. Так-то в комнатах еда не приветствовалась особо. Тем более такая скоропортящаяся. Но без мяса уходить нельзя. И обещала, и Арт, вреднюга такая, опять чего-нибудь скажет. Была не была. «Тетя Милана, а можно мне еще вот тот кусочек мяса?» — сказала я и показала на длинный стол. На мгновение наступила тишина. Невидимые простым глазом домовым прекратили свою работу. Вот удивляются, наверное. Девушка просит сырого мяса. Да, это точно редкая просьба. Тетка Милана остолбенела и с сомнением на меня посмотрела. «Мясо? Сырого мяса? На что тебе сырое-то?» Я замялась на мгновение. Вот как хорошо было бы пробраться сюда ночью. И почему мне эта мысль раньше в голову не пришла? И как я ей объясню теперь? Понятное дело, про Арта говорить нельзя. «Тетя Милана, у меня котик живет. Вот немножко заболел, питание требуется усиленное», — добавила я. «И ведь ни словом не солгала. Молодец я». «Котик? Котиков я люблю», — улыбнулась тут женщина. «Заболел, бедняжечка», — опять заохла она. «Ладно, сейчас дам тебе тот кусок. Да только не великоват ли?» Она с сомнением посмотрела на кусок размером с две моих ладони. «Нет, тетя Милана, в самый раз. Для моего котика вот в самый раз. Он у меня такой, знаете ли, прям настоящий кошачий великан», — добавила я. «Великан, говоришь?» Женщина покосилась на меня и сказала. «Дай-ка я лучше помельче порежу. Ему болезному целиком-то и не сгрызть». «О, благодарю вас, тетя Милана!» Я радостно улыбнулась и добавила. «И вы не беспокойтесь, я буду потихоньку его кормить. И мясо держать в стазисе. Вот за форточку закину в сеточки, так что будет полный порядок», — уверила я добрую женщину, которая сама лично нарезала приличный кусок вырезки на небольшие ломтики. «Ну, надеюсь, Арт будет доволен и подобреет наконец».